Урок 124. Страница Решкав Далет, 224. Текст Эц Хаим, и предваряет ему в самом верху Перек Гимель. Третий перек. Маваэр далет медей урот аникраим, двоеточие таамим некудот тагим ватиот. Он объясняет этот перек. Четыре вида цветов, которые называются таамим некудот тагим и отиот. Таамим мы учили, да? Таамим – это знаки кантиляции, как мы говорим, для пения Торы. Некудот – это огласовки, гласные огласовки. Тагин – это коронки над, которые над буквами, присоединенные к буквам над ними. И отиот, буквы. Но все это виды светов. То есть, это те, собственно говоря, что мы видим. Что вся Тора – это света. Это четыре вида света. Четыре вида, как бы, скажем, знаков. Для указания, для которые применяются в текстах. Для различных функций текстов. Но на самом деле, как мы видим, что они света. Вэгэм и они. Алэв. Гид паштута решунами пэгата табур вэгэм и тами. Первый вид. Распространение. Первое распространение от пэ до табура. И это тамим. Второе. Бэт. Акумот хайоцот бисман. Гисталькутник раотник тутникудот. Второй вид – это уровни, которые выходят, то есть появляются во время исторжения. И называются они некудот, точки. Дословно точки, это огласовки. Третий вид. Аришимот некраот тагин. Аришимот, который называется тагин, коронки. Далит ор анулат мин акаата решимот, веора хозе райоред, зебазе гу отиот. Четвертый вид – свет, который рождается от удара, соударения, можно сказать, решимот и обратного света, который спускается один в другой. То есть соударение одного в другой. И это отиот, это буквы. И вот в этом переке 13 аспектов, 13 тем, 13 аспектов. От алеф каши есот оле маниах решима бимакомолы гаирны малху. Когда Исот поднимается, он оставляет Решиму на своем месте, чтобы светить Малхуту. От Алов. Венатхил Леварам мина Исот Шиву, Ахарон мина Манихим Решиму. Венумар. Кивает Алиято, мина Исод, эль макома год, адлемала, мания хришиму, мамаком шагая, гия Исод, лицора хамалхут. Первый от. В Натхиле мы начнем объяснять от Исода, что он последний из тех, из оставляющих Ришиму. И скажем, что во время его подъема, во время подъема от Исода к месту года до верху, оставляет Ришиму в месте, где был Исод, ради, для Малхут. Вот решимо, эйно мисталек нишам леолама, филу кашера Малхут хозерет веола леамаци. И вот это решимо, оно оттуда не исторгается никогда. Даже когда Малхут снова поднимается к Матилю. Хеносим, Кольшара, Сверот, Худ, Смига, Малхут. Итак, делают, поступают все остальные сферот, за исключением Малхут. Орпними. И вот здесь мы опять смотрим. Стоит, указывается, ссылка Алеф. Но это не ссылка самого Ота Алеф, а ссылка, внутренняя ссылка Ота Алеф. Мы видим там маленькая буквочка Алеф во второй строке самого Ота в конце. И вот это он поясняет. Кварнит Баэр ки Малхуде Акудим Никра Табур Ваматиль Шилагу Сот Малхуд Шедорош А не крапы. От, то есть ссылка, внутренняя ссылка Алеф. Первое. Уже объяснено, что Малхут Акудим называется Табур, а ее Маатиль, создатель, источник, это суть Малхут головы, которая называется П. Укажа Масах Шева Малхут Декуф Низдакех Миколя Виюта Калюльпо. Вениш арзах башваг мура иль малхут шальрош, шугуама циль шило канода, никразе шималхут хазра вальта иль маациль. Киби гетам шнегем шавим вамидатах азакут, гема немцаим аз шедвуким клулим зебазе кмо пхина ах. Укажи Масах, а когда Масах, что в Малхут Гуфа, утоньшился от всего авиюта, который содержался в нем, в Нишаре остался тонким, в полном равенстве, в полном равенстве с Малхут головы, что это его Маациль, как известно, то это называется, что Малхут снова поднялась к Маацилю, ибо когда оба одинаковы в мере тонкости, получается, что тогда они прилегают друг к другу и включаются друг в друга как один аспект. Кануда шехиштавута цура гу шиур гевдель упируд баруханиим в Гиштавута цура ги гадвикут вегаихут шебаруханиим. Правая колонка. Кануда, как известно, дает нам принцип, что совпадение по свойствам – это мера, извиняюсь, гиштанут, различие по свойствам – это мера отделения и разделения, что в духовных объектах. Вегиштавут ацура, а совпадение по свойствам – это прилегание и единение, что левая колонка, что в духовных объектах. У лефихах. Вашаша малхут де гуфу малхут де рош немцау шавот бамидата закут. Невханот асше двукот зоба зоба нехлолот левхина ахат моши готов. Бахалаким акутмим. И поэтому в тот момент, или в тот час, дословно, когда малхут гуфа и малхут головы находятся, получается, что они одинаковы, равны, лучше сказать, равны в мере тонкости, они считаются тогда, что они прилегают одна к другой и включаются в один аспект. Как объяснено, как сказано было в предшествующих частях ТЭС. Следующий абзац. Везеамро. Веотори шимойна мисталекет мишам леула. Афилу кашара малхут хозерет вола леамаци. И это, что он сказал Ари, он цитирует его. И Тори Шимо, она никогда не исторгается оттуда, даже когда Малхут возвращается, снова возвращается к Мати. Машмияну Басе. Шафилу башааша низдаке камасах миколя вьюто лыгамры адшиниш арша ве ле закуто шелямаци лимкользе. Адайн амасах калюль мяриши морши баэсэ сферот дегуф. Там стоит точка, я бы сказал бы, запятую поставил. Хуц мяриши мады пхина далит. И бхинар харуна, следующая страница, правая колонка, айна манахат решима митаам, шинит баэрлаэ, киа решимо дайло хэн шэль ор яшар, у бхина харуна, айна мэкабилэ тэтоха ор яшар вэ айн баэла ор хозэр лэват кануда. Левая колонка предыдущей страницы. Умашмияну база этим он, и он этим, и он, и нам сообщают этим, что даже в тот момент, когда Масах утоньшился от всего, полностью от своего авиюта, пока не настолько, что он уже остался равным в своем утоньшении Маацилю. Тем не менее, Адай на Масах, Масах еще, все еще состоит из все еще состоит из решимот, что в десяти сферот гуфа. За исключением решимо четвертой стадии, ибо последняя стадия не оставляет следующая правая колонка, следующая страница Решкаф Гей, не оставляет решима по причине, объясненной, которая объяснена выше, ибо эти решимот, они решимот прямого света. А последняя стадия не получает в себя, вовнутрь себя прямой свет. И нет в ней иначе как только лишь, и есть в ней только ор хозер, как известно. Следующий абзац. Ветейда шейняна решимот галлу шанишару клулот бамалхут гамбашат гейота клула бамацин. И нейген коля гараион, гараин, гараин, леголадат парцув шейни. Кемар миаришимот галлу нимшахот коля уродва килим эль парцув шейни, ашейни. И знай, что аспект этих решимот, которые остались включенными в Малхут, также и во время ее включения в Маациль, в Маациле, то есть в Создателе. И нейген, так вот они, все семена, все то семя, которое в семя для рождения второго парцуфа. Ибо от этих решимот притягивается все света и килим ко второму парцуфу. Боже году взяла эль. Как это написано, сказано выше. В скобках указывает где. Шегу мишум шимасах шель малхуд рош. Эйном издахек леулам вазивук деака шебамасах тевхинат далет. Ашершам губи вхинаци вухты лопасик, и не немца, шабалот шама малху дегуф и нихлала бамасах шельрош, и не нихлелет гамги базивук дерош, везе горем лейт оррут авиют аклула баришим от шеба, киме кабелет мифхинат авиют шевимата лимала аклула шам бамасах шельрош. Амнам текев кашера решимот шеба хозрот лавиютан немца шебафех баген лавиют шеми мала лемата мишум шеген от баот месер сферот дегув шеквар гаюша мифхинат гит лапшут ми мала лемата умитох зе хазар ванекла шам пхината гув шеба масах ше алла. Шеги авиюр, шеми мала лимата, шегу гуф, велорош. Венифхан гилуй зелы в хинат, ирида упирут, мин малхут шельрош. Кихазар лекадмуту ле малхут депхинат, гуга гуф. Эла лоле в хинат далет шеникра табур, рак ле в хинат гимель шеникра хазе. Точка. Шигу мишум, что это из-за того, что масах малхут головы эйном издакет леулам никогда не утоньшается. А ударный зивук, что в масахе четвертой стадии, который там, что там, это он в аспекте зивуга непрекращающегося. Так вот, получается, что при подъеме туда Малхут, Гуфа, что когда Малхут поднимается туда, когда Малхут Гуфа поднимается туда и включается в масах головы, так вот, она включается также в зивук головы. Все это повторение, это мы уже учили, прекрасно, как он нам дает это. Везе горем, и это вызывает пробуждение авиюта, включенного в решимот, что в ней. Ибо она получает от аспекта авиюта, что снизу вверх, который включается там, в масах головы. Однако сразу же, когда решимот, что в ней возвращаются к своему авиюту, получается, что переворачивается в них, что он оборачивается в них, авиютом, что сверху вниз, так как они приходят от десяти сферот тела. Что у там уже было, были они в аспекте одевания сверху вниз. А из-за этого снова раскрывается там аспект гуфа, что в Малхут, которая поднялась, что это авиют, что сверху вниз, что это тело, а не голова. И получается, и считается это раскрытие аспектом падения и отделения. Отделение от Малхут головы. Ибо он снова возвращается к прежнему состоянию, к Малхут аспекта гуфа, но не к четвертой стадии, которая называется табуром, а только к третьей стадии, которая называется хазе. Вышамдаса зивугдака михада шамуци эзер свирот бакумат хохма левая колонка вератас. И там производится зивук, ударный зивук заново, который выводит, то есть приводит к появлению 10 сферот уровня хохма, вратас, то есть в рож, тох и сов, полный парцуф. Вегуникра парцуф аб укварнит баэр иньянце умешам тидершайну. Это называется парцуф аб, и уже объяснено, этот аспект уже объяснен, сколько, где он указывает. И оттуда мы это поясним. Мы видим здесь в Орпнеми внутренняя ссылка бет, и она в следующем оте бет. Аришима, поднимаемся вверх в текст Ари. Аришима хи шираим миора кудим аришон. Шанимшах мимала лемата, дерех йошар шиу архамим. Аришиму – это остатки от света, от первого света Акудим, который притягивается сверху вниз через Йошер, что это Рахамим, что он милосердие. От Бет, второй. Вейнезе аришимо гу минаора ришон, шая йоред терах Йошер, вор хабаба Йошер у Рахамим, вор хабаба терах азара лемала гу орхозер вагу дин, точка. От бет второй. И вот это решимо, оно от первого света, что был, что спускался через Йошер. А свет, который приходит от Йошера, он рахами, милосердие, а свет, приходящий. А свет, приходящий через Бадера Хазара Лемала, по пути возвращения вверх, он Орхозер, это Дин, и он Дин. Вейная Решимо, гу Дерах Йошер, валькен гу Рахамин. И вот Решимо, оно через Йошер, и поэтому оно Рахамин, милосердие. Орпними, левая колонка, внутренняя ссылка бет. Митпаштут алев шиги митпашетет мипе ада табурте аг вегине и клула ми ор яшар ми ор хозер ми лубашим зе базе ши ор яшар ми хоне ор цах ми ор хозер ми хоне ор ав ашера шираим ани шарим ми ор азах ахар исталькуто ми хоне башем Решима выгириш рахамим. Лигета шарит, шарит миор яшара нимшах мимала лемата. Левхинат итлапшут ваапарцуф ваор хозер шанитрокен миор яшар ахаристалькуто. Нифхан левхинат акилим шабетохам. Шабетохам нитлапшу аришимот шанишару миор яшар кадеврея равлеен от ют. Ссылка буквы «бет». От первого распространения, что это распространение от «п» до табура Адама Кадмона. И вот оно состоит из прямого света и обратного света, которые одеваются друг в друга. Что прямой свет называется тонким светом, а обратный свет называется толстым светом. Как ашера шираим, причем остатки, которые остаются от тонкого света после его исторжения, называются именем решимо. И это милосердие, так как остатки от прямого света, который притягивается сверху вниз, к аспекту одевания в парцуф. А орхот, так как это остатки от прямого света, который притягивается сверху вниз для одевания, к аспекту одевания в парцуфе. А орхозер, который опустошается от прямого света после его исторжения, после исторжения прямого света, считается аспектом килим, что в них одеваются решимот, которые остаются от прямого света, как по словам Рава, выше от ют. Мы поднимаемся. Нет, мы не поднимаемся. Мы остаемся здесь, потому что, видимо, здесь очень внимательно смотреть. Ссылка, внутренняя ссылка буквы Гимель. Буква Гимель. И я не указываю это сам. Ты, когда будешь работать, смотри на текст Ари и смотри, что он поясняет. Какой фрагмент, какое слово или какой фрагмент он поясняет той или иной внутренней ссылкой. Внутренняя ссылка Гимель. Ор пними. Пируш. Ор габава нимшах мигамаци. Месибата месивук да каагана са аля масах тох даргот зикуто. Ша аза комот митматот вихохот ад ша ор не лам легамри вихозер виршора шоле мало на малхут шель рош. Третья ссылка 3. Пояснение. Свет, который приходит и притягивается от Маациля по причине ударного зивуга, который делается на масахе внутри ступеней, которые утончаются, что тогда уровни постепенно утончаются, пока настолько, что пока свет полностью не скрывается и возвращается к своему корню вверх, к малхут головы. Вакомот аллу мехонот Орхозер дин альшем шемофиот безман шель исталькут. И эти уровни, мы их назвали, я их называю промежуточные уровни. А эти уровни называются орхозер дин по имени, то есть из-за того, что появляются, что они появляются во время исторжения. Следующая ссылка «Далет», и она у нас в следующем оте. Поднимаемся в текст «Ари». От «Гимель» ит паштута решена шеля кутиима, и там «Ира», «Мира», «Мимала», «Лемата», «Эля», «Мекабли». «Вакомотши яцу им исталькутан», «Иру», «Мимата», «Лемала». Первое распространение Акудим было светило сверху вниз, получающим к получающим. А уровни, которые вышли, то есть возникли, которые вышли с их исторжением, светили снизу вверх. От Гимель Вейнейну, да. Кашебау асферот шеля Акудим аю пнейхем лемата. И следующая страница Каванат Биатангая Легаир Лемата Лахен Пнейгана Юдерах Амекаблим. А Вальбахазаратан Леолалот Лемала Азгавху Пнейган Лемала Негет Амаатсиру Ахарехем Лемата. Возвращаемся. Страницу Решкафгей от Гимель. И вот, знай. Очень важно, что здесь он говорит, там знай. Здесь, в этом оте. И вот знай, что Кашебау, когда пришли сферот Акудим, их лица, их лицевые стороны смотрели, их лицевые стороны смотрели вниз. Были вниз, то есть направлены вниз. Что значит низкий каванот? Потому что каванат бия там, потому что смысл кавана, смысл их прихода было светить вниз. Поэтому их лица, их лицевая сторона была в направлении к получателям. А вальбахазаратанец. Но по возвращении, но когда они снова поднялись вверх, тогда они поменяли, обратили свои лица, свои лицевые стороны вверх в направлении к Маацилю, а задние стороны вниз. И так вот всегда происходит, да, когда мы не желаем получать, почему бы то ни было, или не можем, или из-за грехов, или это мы хотим сделать новые Тикуним, тогда так вот Ашем свет смотрит вверх и дает только свои задние стороны. Возвращаемся на предыдущую страницу. Внутренняя ссылка, левая колонка, внутренняя ссылка далет. Эйн кан хасвешро шалом шум тнуа вело орев вело и пуй. Вот ссылка дала. Здесь нет, Боже упаси, никакого движения, никакого затыльной части, никакой передней части, никакой, как сказать, движения механического. Эла кмоша нидбаэр бахалатима кодмим, шаколь хидуш цура коль шиху, Мехоне башем тнуа аруханит. Но, как объяснено в предыдущих частях тез, что всякое обновление, всякое новое, всякое обновление свойства, какое бы ни было, называется именем духовное движение. В этой да. Шепхинат ашпаа баркей аурот, о бхинат амшаха шебаркей акилим, механа башем по ним. И знай, что аспект дачи, давания, отдачи, изобилия в системе светов, или аспект притягивание, что в системе Келим, система Келим называется именем Паним, передняя сторона. Вынуда Шаколя Машпия, Гумашпия, Бадереха, Афаюте, Ельютер, Вихолям, Вихоль, Шамасах, Авьютер, Мушпаатса, Мушпаатшам, Комат, Эсэсфирот, Гавоа, Ютер. Известно, что каждый дающий, он дает через наиболее толстый аспект свой. И чем толще масах, тем больший уровень десяти сферот, и тем более высокий уровень десяти сферот будет туда дан, будет туда даваться. У Лафихах, следующая страница, Решкав Вав. Правая колонка Орпними. Нифханим кан гаурот шель рахамим шимушпаим бифинат итлапшут бапарцув шемпнейхем лемата шемилат паним пирушо ашпаа. Лафихах, и поэтому считаются здесь свята милосердия, которые дают свое изобилие в аспекте одевания в парцуф, что их передние стороны, что их лица к низу, что слово по ним означает отдача, отдача изобилия. Лемата пирушо авиюта гдула ютер. Книзу означает наибольший авиют. Упнегем лемата пирушо шашпаа нехезет бифхината авиюта гдула ютер шивамадрега. А лица, их передние стороны, книзу означает, что дача изобилия удерживается в аспекте наибольшего авиюта, что в ступени. Следующая ссылка также относится к нашему оту Гиме. Ссылка Гей, пятая. Кварнит Баэр Шепхинат Ашпаа Мехона по ним. Умимена муванна шерпхинат агисталькут миашпа мехуна ахурайм. Уже объяснено, что аспект дачи, отдачи и дачи изобилия называется по ним. Умимена муван, а из него понимается, становится понятным, что аспект исторжения от дачи изобилия называется Ахурайм. Гамни Баэра Шер Лемата Пирушо Пхина Авайо Тера Шер Шам. Также объяснено, что книзу означает аспект наибольшей толщины, которая там. Вахурайм Лемата Пирушо шаурот мистолькиму поршим от смамы авию. Боуфен шабабхина шавиют гдула ютер. Тихе шам гисталькут гдула ютер. Ахурейгем лемата, а задние их стороны к низу означает, что света исторгаются и улетучиваются сами от авиюта, то есть уменьшаются и улетучиваются, как он говорит. Боуфен таким образом, что в аспекте, что в наибольшем авиюте, будет там и наибольшее исторжение – Следующий. Следующий от далет, поднимаемся в текст Ари. Бальят кетер эля мациль гиир терах ахорав эля навинецалим. При подъеме кетера к мацилю он светил через его заднюю сторону к созданиям, дословно к излученным. То есть к нижним. Далет, от далет вегиней баалота кетерера мациль эйн сефек, ки леолам эйн ора мациль нифсак афилу рега эхат минам мекаблин анецелим. Рака гефрежу, ки баэта гу ашера кетеро лела мала, аза ора гу го йорет, мига мациль йорет мимену эля сфера дерех ахорав. Шарайгу гефех панав лемалава хорав ленецалим вегу динин каналь. Вейдай отдалет. И вот, когда кетер поднимается к мацилю, нет сомнения, что никогда свет Создателя, свет Маациля никогда не прекращается, даже на мгновение от получающих, то есть от получающих созданий. Но различие в том, что в то время, когда кетер поднимается вверх, тогда тот свет, который опускается от Маациля, опускается от него к сфере через его заднюю сторону, через заднюю сторону Маациля, что он поворачивает свое лицо вверх, кверху, а свою заднюю сторону к созданиям. И это динем, как сказано выше. Вальдерах зеба шаар свирот баэт шагаю хозрим ворин. И таким же образом в остальных свирот во время, когда они снова поднимаются. Ор пними, правая колонка, от, внутренний от, вав. Взе клаль гадоль ба хохма. Ашера орга ильон, холех вишофея тамид бли гефсек. О, шинуй коль шигу. И он дает нам этот коронный принцип. И это великий принцип в мудрости, то есть в мудрости Каббалы. Что высший свет, он постоянно продолжает светить, постоянно позволяет давать, он постоянно, как сказать, продолжает давать изобилие постоянно без прекращения, без перерыва и без какого-либо изменения. Басота готов, а не гавай лошанити, в сути стиха, я гавай, я не менялся, и так далее. К Боше Арахну, Базе, Бахелы Калов, как мы это расширенно объясняли в первой части. Кулавихах, Гамбаэт Гисталькут, Гайну Базман Шамасаху Леху Миздакех, Афаль пише Гисталькут, Зога и Табват, левая колонка, Ахат, Барега, Барега, Ахат. Им кользе, кейван ше гаиздакут ола бахехрах баседер амадригот шебадалет бхиноте авиют. Кибахрахша миздакех матхила левхина гимель, вахарках левхина бет, вахарках левхина алев, вахарках левхина такетер левхихах, нифхан лануша урама отсильше, эйно нифсак мит пашет, лаву миздавегиму башат, альято убието мифхина левхина. Шабахоль пхина моци кума хадаша шелесер свирот лефи эрех, а виют шибо двоеточие, шабабиято левхина гимель. Моци кумат хохма убиято левхина гимель, моци кумат бина вехула, ад шаниздаке хуло венивсак, ора ильон михамат хосер ор хосер ле альбишо. Ки энгилуй ла ор блик ли вылавуш. Правая колонка. Улуфихах. А поэтому гамба это исталькут, также во время и во время исторжения, дагайну, то есть базманша амасах улех, во время, когда масах постепенно утоньшается, несмотря на то, что это исторжение было одним разом, одним махом, и одним, да, Ак им кользе, несмотря на это, левая колонка, так как утоньшение поднимается с необходимостью в порядке ступеней, что в четырех стадиях авиюта, ибо с необходимостью, то есть с необходимостью это так, что утоньшается сначала к третьей стадии. Когда при выходе цветов, да, утоньшается сначала к третьей, от четвертой к третьей стадии, а затем ко второй стадии, а затем к первой стадии, а затем к аспекту кетера. Поэтому считается нам, для нас, что свет Маациля, что он не прекращает свое свечение, свою дачу изобилия, что он распространяется к нему и делает зивук с ним во время его подъема и выход, и прихода от одной стадии к другой, что в каждой стадии выходит уровень, не новый уровень, ну, то, что мы говорили, промежуточный парцуфим, выходит новый уровень. То есть появляется новый уровень 10 сферот в соответствии с уровнем его авиюта. Что по приходе к третьей стадии появляется уровень хохма, по его приходу ко второй стадии появляется уровень бина. И так далее. Так что на в конце концов, что он полностью весь, лучше сказать, что он весь утоньшается и прекращается высший свет из-за того, что не достает обратного света, чтобы он его одел. Когда нет обратного света, ки эйн гилуй ла ор, ибо нет раскрытия света. Нет раскрытия для света без кли и одеяния. От вав мы прошли, теперь от зайна, от зайн мы найдем у нас в следующем оте от гей, у ари. Поднимаемся в текст ари от гей, урод гапаним гэбрахамим. Вахураем гэм диним веникраим орхозер. От гей пятый. И получается, что даже во время подъема светов кверху дословно, они гэм мамшихим лэмата орга юреда, я еще не читал, да, в немца, киофилу поэт альят, гаурот лэмала, гэм мамшихим лэмата орга юред, миамат сирэля тахтоним. аль-ядам, увэмца и там. Канискар, амнам, унимшах аз дерахахураим шалахем, венуда, киапаним урахамим ахураим хэм диним, ваор айорет ата, некра ор хозэр лефи шайорет базман шаурот, айроним хозрим лалот башурашам, увамаат силам, валахэна оразэ у дин. От гей пятый. Получается, что даже во время подъема святов кверху, вверх, но кверху дословно, они притягивают вниз свет, который опускается от Маациля к нижним посредством, их посредством их, и благодаря им и посредством их, как упомянуто, однако он притягивается также, тогда он притягивается тогда через их ахураим. Известно, что по ним это милосердие, а ахураим это диним. А свет, который опускается теперь, называется, орхозер, так как он опускается во время, когда свет, высшие света возвращаются, снова поднимаются к своим корням и к своим мацам, к своим источникам. И поэтому этот свет, он дин. Левая колонка Орпними, внутренняя ссылка Зайн. Кломар, ше ор юред ми амаациль, эль абхинот атахтунот, ше насу бахоль сфера у сфера, бадерах альят амасах выезда куто, ше бахоль маком, ше амасах, ше бамалхут оле лашам, наса амаком гагу, левхинат тахтуна, ше пирушо у ше мавсекет аль ора маациль умакавато милыгит пашет мимена улемата в немца ора маациль мистаем. Следующая страница, правая колонка. Бамаком агува аль кен ану механим, это маком ше амасах башам башем пхина тахтона. От Зайн. Ломар, то есть, шоор йорет, что свет опускается от Маациля к нижним аспектам, которые шинасу бахоль сфера, которые стали, которые получились в каждой сфере, по пути подъема Масаха и его исторжения, что в каждом месте, где Масах, что в Малхут, поднялся туда, стало место, то место стало аспектом нижнего, что означает, что оно мавсекет, что оно прекращает, сказать, прерывает, прекращает свет Маациля, делает преграду на свет Маациля, умакавато, и удерживает его от распространения от него и вниз, и вниз, и к низу. И получается, что свет Маациля оканчивается, следующая страница, правая колонка, на том месте, в том месте. И поэтому мы называем это место, что Масах приходит туда в имени нижней ступени, то есть определяется нижней ступенью. Следующий абзац. Взешим на якорав. Или это кто ним? Арьядам ува амцайдам. Это что уточняет рав, он цитирует, к нижним посредством их, и благодаря им и посредством их. Лашмияну. Шаор ним шахми амациль рак арьядам шель. Бхинота тахтонотовым в эмцаитам шель бхинота тахтонот. Дайну бэмцаут амасаха мале орхозер бадерхальято убиято бедаргот зикуто. Увабиято лепхина гимель шагузейран пингарей пхина гимель наса лепхина тахтона амаке амака баор Айльон умакаво лейт пашет мимену улымата. Везем, да, это лешмияну, это чтобы дать, чтобы нам сообщить, что свет притягивается от Маациля только благодаря им, благодаря нижним аспектам и посредством нижних аспектов, то есть посредством Масаха, который поднимает Орхозер по пути его подъема и прихода ступеней, прихода в ступенях его утоньшения. А и по его приходу к третьей стадии, что это за Иранпин, так вот, третья стадия становится нижней ступеней, которая указывает, которая ударяет в высший свет и удерживает его от распространения от него и вниз, к низу, дословно. И в немца. Кольши урошеля орша гаярауй лейт лейт кабельбо, нитхэ бахазарала хурав басот орхозер, умамши хэсэр свирот бакумат хохма каналь, вэхуле альдера хэзэль. И получается, вся мера света, который должен был бы, пригоден был бы для того, что пригоден был бы к получению его, отталкивается снова назад в сути Орхозера и притягивает 10 сферот в уровне хохма, как сказано выше и так далее. Таким подобным образом. Винха моце шамшахата орба тамид мифхинат тахтона шанитхадаша. Шаор шаор шелоки блана сала ор хозер канали. Получается, винха моце, и вот ты находишь, что притягивание света приходит всегда. Приходит всегда из аспекта нижнего, который обновляется. Что свет, который не получает, то есть нижний, который не получает, свет, который нижний не получает, становится обратным светом, как сказано выше.